Декабрь без снега, знамение или сюрпризы года, капризы неба. На тротуарах поземка пыли. Декабрь без снега, декабрь без снега. К чему бы это? К слезам повинны, к морозам жарким, к сухой весне ли? Как ствол ольховый без сердцевины. Декабрь без снега, декабрь без снега. И будут весны трещать, как зимы, и будут зимы пылать, как лето. Декабрь без снега невыразимо, невыносимо, тревожно это. Мудрю, наверное, и зря тревожусь. Стол новогодний провис от снеги. Мне разгуляться б, да я ведь тоже. Декабрь без снега, декабрь без снега. Твой профиль зыбкий, как ветер сдунул. Мне улыбнуться, да смех не выход. Ведь я-то думал, ведь я-то думал. Ты снегом будешь, а снег не выпал, а снег не выпал. И следующая песенка была написана в самолете, в то время, когда мы вместе с Дмитрием Дихтером летели над Весями и озерами нашей страны в столицу БАМ, город Тынду. Этим летом мы были там почти месяц. Я меньше, он больше. В смысле, не он, а он и ансамбль «Жаворонки». Вот. У нас было очень много выступлений, концертов, встреч. Но это, собственно, никакого отношения к песне не имеет. Действительно. Я уже хотел это рассказывать, потом подумал, а какое же это имеет отношение к песне. Нет, никакого. Песенка так и называется «Авиапесенка». Над тушей земною, над тайным и явным летит самолетик, и я в нем, как ангел, лечу с облаками в обнимку. Будь счастлива, Нинка, будь счастлива, Нинка. Будь счастлива там под моими крылами, ночным отрешением, дневными делами, и тем, что твой сын подрастет в это лето, и тем, что ты слушаешь песенку эту. Считается счастьем, поди у калика, но счастье изменчиво и многолико. Она золотистая и голубое, в нем плачут от счастья и плачут от боли. Ведь жизнь словно море, приливы, отливы, несчастье все время, быть только счастливым. Поэтому, Нинка, но только не часто, ты счастлива будь от того, что несчастна. Над душой земною, над тайным и явным летит самолетик, и я в нем, как ангел, лечу с облаками в обнимку. Будь счастлива, Нинка, будь счастлива, Нинка. Смещение теней, переплетение рук, недремлющей луны, пронзительное око. Художница моя, не сбывшийся мой друг, мне пусто без тебя. Мне одинок. Я окуну глаза в нескошенный июнь, и душу опалит безумие такое, как будто я опять безудержный юн, и первая любовь манит меня рукой. От запахов ночных кружится голова, а там над головой, над полночью высоко, как журавлиный клин, к тебе летят слова. Мне пусто без тебя, мне одиноко. Отныне и вовек, до самого одра, да будет под рукой послушная палитра, да будет наша жизнь исполнена добра, да будет на холсте не суета, молитва, я лучшие слова ищу, не подберу. Ведь если Божий дар оставит нас до срока, мы оба закричим: ты кисти, я перу, мне пусто без тебя, мне одинок. Мой дальний человек, исчезнуть суждено всему, что любишь ты, всему, что ненавидишь. Но если в этот час ты распахнешь окно, ты вздрогнешь и замрешь, ты ахнешь и увидишь над путаницей тел, неразберихой снов, меж мною и тобой, сквозь расстояние рокот, стремительный пунктир трассирующих слов. Мне пусто без тебя, мне одиноко. Я без тобой. Следующая песенка называется «Сад». В этом, как и в том году, на предсвадебной аллее пахнут яблони в саду и белеют в этом, как и в том году. От досугов и досад, и не юный, и не вечный, уплываю в этот сад. Подвенеченный, уплываю в этот сад. Как черны мои следы в черноземе влажном этом, когда светятся сады белым светом, когда светятся сады. Пусть мерцает, пусть горят, как не ярок, как не дорог этот свадебный наряд. Так недолог, так недолог этот свадебный наряд. Вечером пойду назад и застыну огорошен лепестками, весь мой сад запорошен, запорошен лепестками, весь мой сад. Вечером пойду назад. Следующая песенка написана в Латвии на берегу латвийской речки Гауи, около поселка Вилена. Я это все вам говорю для того, чтобы было, эти слова были понятны, значит, в контексте песни. Песня называется «Ночь в Вилене». Вонзается острым шпилем костел, вечный и преданный страж в речке полощется ива, и глубоко под обрывом дремлет уставшая лодочка наша, утлый кораблик наш. Ночь на Латвийской реке неописуема, ибо плещется в гауе рыба, как на оке шорох звериных шагов. Дальние ельники полонит, и в полнолунную полночь мерно проносят по лесу лоси кроны своих рогов. С каплей росы на щеке по заболоченной тропке выйду бесшумно и робко к спящей реке. Черная шепчет вода, и над тишайшей веленной посередине вселенной плавно снижаясь кружится аист у своего гнезда. Тлеет остывший костер, на берег брошенный весел, в месяц вонзается острым шпилем костер. Вечный и преданный страж в речке полощется ива, и глубоко под обрывом дремлет уставшая лодочка наша, утлый кораблик наш. Сегодня посреди Москвы идет кремация листвы. Над парками, домами, лбами, целуя нежные умы, восходят сизые дымы сырыми, рыхлыми столбами. Сегодня, нынче, в октябре, а, впрочем, к черту счеты эти, уже которое столетие сжигают листья во дворе. Упасть бы и не встать с колен, как староверец в церкви затхлый, как давиль листвы горящий тлен, дарует нам нетленный запах сегодня, завтра, впереди, все нестерпимее и глуше тот запах будет бередить желтеющие наши души. А где-то там, за той чертой, уже иной костер дымится, и в нем уже не листья, лица, и запах приторно густой. Простершись на восток, на запад, Господь вдыхает этот запах и думает в своей норе. Сжигают листья во дворе. Мы с тобою жили-были, песни пели, водку пили. Что гадалось, не сбылось, что боялось, обошлось. Мы с тобою жили-были, кому надо, морду били, кому надо, помогли, словом жили, как могли. Был святой неизбежный, в нашей жизни отцвет нежный. Этот отцвет голубой называется любовь. И на полпути до ада, что еще нам в жизни надо, был бы только и всего отцвет отцвета того. Все схожие, а ты иная. Как перед Богом заклинаю, люби меня, люби меня, люби немедленно, не позже, чтобы ни мгновения, ни дня я без любви твоей не прожил, чтобы ночью в ливне ли, в пурге, свезу я губы ли, сердца ли, тепло глаза твои мерцали, как угли в отчим очаге. Люби меня, свети, дыши, ты, разделяющая ложи, душа, которая дороже и ближе собственной души. Будь ведома лишь нам двоим, что для меня весь мир, запомни, не человечеством заполнен, а ломким голосом твоим. Люби бездумно, без прикрас, пока мы молоды, пока мы еще не испытали драмы ухода одного из нас. Мгновенье вот оно, лови. Судьба, даруя и толкая, нас жить сподобила в любви, а жизнь короткая такая. Пока не грянула беда, люби меня, люби всегда. Я спою песенку одну, которая, в общем, как-то она вроде бы не вытекает из стихов. Вот, эта песня называется «Вальс под шофе». Под шофе, значит, под мухой. Такой неказистый на вид среди нескончаемых карточек, дешевый граненый стаканчик один, не качаясь, стоит и не колышется, но он примет осанку бокала, и в нем заколышется ало дешевое злое вино. Я выпью стаканчик вина, я стану крылатый и слабый, как будто я трогаю бабу, и тихо слабеет она. Я выпью стаканчик вина, и мир заколышется, будто он нитью волшебной опутан, которая вам не видна. Ах, ноги куда забрели, но вы меня не обвините за эти сладчайшие нити, которые вас оплели. Я буду увертлив, как змей, я все этой ночью посмею, а то, что настанет похмелье, об этом и думать не смей. Такой неказистый на вид среди нескончаемых качек, дешевый граненый стаканчик один, не качаясь, стоит, стоит и не колышется, но он примет осанку бокала, и в нем заколышется ало дешевое злое вино. Сейчас я спою песню, которую, может быть, многие из вас знают, только как не мою песню, а как песню Юрия Колесникова. Он в свое время написал песню на мое стихотворение «Жду песен». Вот. И вот несколько месяцев назад я тоже, как так все получилось, я не помню как, но я на это стихотворение написал песню, но уже в свою. Я думаю, что Юра на меня не будет в обиде. По-моему, обе эти песни будут иметь право на существование. Песня «Жду писем». Жду писем. Каждый вечер жду. Они плывут в тюках и грудах, как счастье жду, жду как беду. Ни от кого и ниоткуда. Неделю ждешь и месяц ждешь гонцов неведомой разлуки, а письма падают, как дождь, а письма падают, как дождь, в чужие ящики и руки. А письма падают, как дождь, а письма падают, как дождь, в чужие ящики и руки. И сквозь заснеженную жуть потик поток часов усатых, я самому себе кажусь большим письмом без адресата, не распечатано оно, на остальные не похоже, и слава Богу, все равно, и слава Богу, все равно, его никто прочесть не сможет, и слава Богу, все равно, и слава Богу, все равно, его никто прочесть не сможет. А город вечером залит, и невиданы простому оку лежат печати чьих-то лиц на золотых конвертах ока. Следующая песня называется «Тополя». Тополя, воистину нетленны тополя, ложатся белой пеной тополя на плечи подмосковных дач. Думаю, переиначили бы судьбу мою, а я позвякиваю суммою своих сомнительных удач. Тополя, неоголимые эти тополя, белеют на планете тополя, как белый храм на покрова. Целую потрачу жизнь, но, может, сделаю, пущу по белу свету белые неуловимые слова. Тополя, белый не только цветом тополя, во мне зимой и летом тополя, белый на ощупь и на слух. Господи, как было жить на свете просто бы, когда бы были души взрослые, белы, как тополиный пух. Строгая судьба опять манит дорогою, а старость нас за локоть трогает. Проклятая попутчица в ополе гуляет пух лебяжий стополя. Еще один мы день протопали, а дальше как получится, а дальше как получится. Я пошел на рискованный эксперимент. Обычно так, по такой по неписанной по традиции следует начинать концерт с каких-то песен уже известных аудитории, чтобы ее как-то к себе расположить. Я этого не сделал, но посмотрим. Итак, песня «Здравствуй, день». Здравствуй, день, обними меня, даруй мне ярость и тревогу дня. твой жар полуденный и над тобой вечерний сумрак голубой. Здравствуй, ночь, обойди меня, меня наполненного светом дня, на миг причаль, даруй мне черную свою печаль, и как печать, которой не сотру, листок исписанный к утру. Снова день у моих окон, пылает бешено его огонь, огонь заката и огонь зари. Гори, мой трепетный, гори. Снова ночь, словно черный сруб, тепло любимых губ у самых губ, к себе маня. Они врачуют все ожоги дня, и ночь светлеет, и уже легла на нас предутренняя мгла. Здравствуй, день, ты опять со мной. Кружит, кружит круговорот земной, и новый день, как сабли на плацу, черкнет морщины по лицу. Здравствуй, ночь, ты уже близка, твоя ладонь у моего виска. А жизнь отсрочь, тот день, когда меня поглотит ночь, на все грядущие за мной века. Но это после, а пока. Здравствуй, день, здравствуй, день, здравствуй, день. Я буду писать обо всем. Такая задача, иначе я буду тоской обнесен, как серым штакетником дача, в которой от скарба трещат тугие комоды, и даже из щелей ползут овоща для рыночной купли-продажи. Мы тоже садовники, да, при саженцах мы и рассаде, садовником быть не беда. Беда быть собакой при саде, беда, одурев от удач, поверить, что в таинстве нашем, чем выше заборы удач, тем слаще плоды их и краше. Но мстят за ограды сады, и чувствуешь с каждой долькой, что сочные эти плоды, одна водянистость и только. А значит, не надо оград, не надо заборов, а надо открыть для соседа свой сад и брать из соседского сада, чтоб буйно у всех на виду, над щедростью каждого метра, слетаясь, сплетались в саду четыре бездомные ветра. Слова вот на музыку не свою. А вот та песня, которую я вам сейчас спою, она написана не просто на свою музыку, не на свою, а на чужую, но и на музыку профессионального композитора. И мало того, что профессионального, но еще и не нашего композитора. Вот. Не советского. Поняли, да? Я имею в виду известного французского шансона Джо Дассена. Вот. Вот посмотрите, что получилось. Только ты давай вот сюда, ты свисти. лица. Небо голубое, а под небом только мы с тобою. Чисто и уютно, пусто и безлюдно. В парках и трамваях, потому что в сказках все бывает. Вспыхнут и заноют крылья за спиною. Город в дымке тает, это мы над городом взлетаем в этом синем свете. Там, где свищет ветер, вечно бы носиться, словно две неуловимых птицы, что зимой и летом в синем свете этом нас с тобой качала, только сказка, чтобы не кончалась. Не пылится город, не пылится небо голубое, а под небом только мы с тобою. Па-па, па-ра-ба-ба, па-ра-ба-ба, па-ра-ба-ба. Я спою одну песню без согласия своего соавтора. А соавтором этим является такая фигура такого вселенского масштаба, как Сергей Никитин. Дело в том, что он однажды, значит, показал мне одну свою мелодию и попросил написать слова. Я написал слова, вот, но что-то ему в этих словах не понравилось, но это его, так сказать, и воля, и право. И так это все дело и заглохло. Но это было уже год, наверное, два назад, но в течение последнего года она мне вдруг стала, в общем-то, нравиться. И чем дальше, тем больше. Вот. И я решил ее вам сегодня спеть, не спросясь у Сережи, потому что я боялся, что он мне запретит ее петь. Ну вот, песню эту я назвал «Вечный вальс». Белый снег, как белая пена, ах, зачем? Играют Шопена, и почему в этом вальсовом кружеве кружатся годы и кружатся стены, стены, имена, кружатся и даты, фонари, кружатся в ночи все, что свечою горело когда-то, стало сегодня дымком. От свечи мчится, несется горькая жизнь, сладкая жизнь, вечная жизнь, взлет, поражение, тающие в кружение листья и облака века. А тропа под нами пылится, а года стекают на лица, каплями, каплями катятся, катятся, и наша юность мгновение длится, длится, и горят закаты и кроны, словно краски на витраже. Юность, как поезд, бежит от перрона, к ней дотянуться да поздно уже. Мчится, несется. Горькая жизнь, сладкая жизнь, вечная жизнь. Взлет, поражение, тающие в кружение листья и облака. На нашей тетради белый снег и белые пряди, поздней радости ранние сумерки. Остановитесь же, Бога ради, ради Бога, но от нас уже не зависит наш полет и наша судьба. Пальцы касаются выцветших писем, будто бы губы касаются лба. Мчится, несется. Горькая жизнь, сладкая жизнь, вечная жизнь. Взлет, поражение, тающие в кружение листья и облака. И как да-да-да-да-да. Где ты, девочка, была? Бабку в садике ждала, куклу в рученьке брала, то гуляла, то спала. Все дела, дела, дела. Где ты, девица, была? Как ты, девица, бела? Я не ела, не пила, я у милого была, целую ночь с ним провела. Где ты, женщина, была? Где я только не была? Жизнь мне мила и не мила, я как лошадь в уделах, все дела, дела, дела. Где ты, бабушка, была? Внучку в садик отвела, в белую церковку зашла, белую свечечку зажгла, помолилась и пошла. И в заключение этого отделения, на котором я вам попытался показать. Вот сбил ты меня. Да. Пояс, ну брат. Вот. Песня, в общем, действительно, она и последняя на этом отделении, но еще не кончающее отделение. Я боюсь его. Вот. И последнее по написанию. Называется «Поезд». А может, хватит себя терзать по мелочам. Наш поезд катит, Нас за собой волоча, нас за собой волоча, вагон уютен, словно кокон. В купе такая благодать, а мимо окон, мимо окон. Летят года, года. Наш поезд катит тихим ходом по шпалам радости и бед. Но с каждым годом его стремительнее бег, его стремительнее бег. Уже никто из нас и не видит летящих станций к тюрьму, но каждый выйдет, когда положено ему, ему. Год как неделя, а неделя, как 2 часа в цветном кино. Ну и я надеюсь, что мне увидеть суждено, что мне увидеть суждено на том последнем полустанке. В закатный падая огонь детей щебечущая стайка влезает в головной вагон, вагон. А может хватит, может хватит себя терзать по мелочам. Наш поезд катит, нас за собой волоча, нас за собой волоча. Вагон уютен, словно кокон. В купе такая благодать, а мимо окон. Летят года, года. Спасибо. В Харькове на, сказать, на одной из старых, одной из самых старых улиц есть дом, в котором жили 2 человека, в общем, очень известных в Харькове. Первый человек – это Николай Николаевич Синельников, один из первых народных артистов республики, друг Станиславского, человек, воспитавший таких актеров, как Комиссаржевская, Полевицкая, Шатрова и других. Он же основал там в Харькове Харьковский драматический театр. Второй человек – это его сын Сергей Николаевич Синельников, один из самых крупных в Харькове, да, пожалуй, и не только в Харькове, профессоров-терапевтов, который спас тысячи и тысячи людей. И вот в последние годы его жизни, он прожил жизнь очень большую, он умер на 94-м году жизни, судьба моя связала мою жизнь с ним. И я не буду сейчас, наверное, рассказывать, что это был за человек. Я надеюсь, что вы как-то сможете это почувствовать из поэмы. Вот, пожалуй, и все. Иисус Христос, какими судьбами в шкафу пропыленном и затхлом таишься Библией пузатой, рука холеная, скучающая, или старушечья устала, тебя премудрого листал, а может быть, забытый с умыслом, неизлечимым моралистом, ты так и не был перелистом. А там, глядишь, столетие кануло. Зато теперь простись спокоен, ты схвачен юной рукой. Давнишнее всегда сегодняшнее, а нынешняя юность очень до модной старины охоча. Она тебя уложит в сумочку и умыкнет, и станет дома показывать своим знакомым: смотри, Москва. А в центре Харькова, в одном из допотопных зданий, одною книгой меньше станет. Я снова здесь, этой улицей, едва удобная для проезда, иду к знакомому подъезду. Она зеленая и долгая, а по бокам ее, как стражи, дома стоят, и каждый важен, и каждому свое мерещится, и вспоминается, и мнится. Они напоминают лица старух, еще не вовсе вымерших, кровей или голубых, или просто украсивших цареву простынь, старух согбенных и загадочных, чей облик дряхлостью отмечен, таинственным, а значит вечен. Что скажете, дома, что скажете? Вы чопорность свою отбросьте, я не напрашиваюсь в гости, где спутаны и всяк по-своему несоразмерен и дурашлив день нынешний и день вчерашний. Я знаю ваше содержимое, как это ни было бы спорно, на самом деле только форма, но облик ваш с таким достоинством, по времени себя несущий, есть ваша истинная сущность, которую ничто не выветрит, которой дважды не содеете. Но я у дома 29. Старинный дом. Угрюмым барином он смотрит сгорбленно и все же высокомерно на прохожих. Таких, как он, на этой улице немало, но в его обличье есть знаки высшего отличия. А если зачерпнуть из омута того, что скрыто за фасадом, померкнет сага о Форсайтах. Среди жилого запустения на всем невидимо оттиснут лик умершего здесь артиста, да что там умершего, жившего. Когда-то юн, когда-то строен, весь этот дом был им построен. Кончалось действо, падал занавес, горели истово и чисто глаза румяных гимназистов, студентов, барышин, приказчиков, как эхо повторялось ими, его возлюбленное имя. Дорог заснеженного Харькова, почти не мучая касанием, к подъезду подлетали сани, полозья пели, двери хлопали, по этим вытертым перилам рука холеная парила. Дом ждал его, как пес хозяина. Январских ветров в торе вою скулил несмазанной петлею и лестницей бросался под ноги, любуясь в зеркало собою. Он шубу скидывал с соболью и в освещенную столовую спешил навстречу домочадцам. Я, право, не могу ручаться, что было так, но мне так кажется. Потом к нему слетела старость. Он умер, а жилье осталось. И в нем мне думается счастливо. Без малого столетия прожил Синельникова сын Сережа. Дверь не затворена. Мгновение, и я уже в дверном проеме. Профессор, вы не на приеме? Профессор, в этот час, как правило, невозмутимо и степенно вы подымались по ступеням. Не этим, эти были к вечеру. А утром плыли вереницей ступени городской больницы и лица исцеления жаждущих. Они к больнице ли, домой ли, тянулись, как на богомолье, и в сотворение чуда верили. И что бы там ни говорили, вы с ними чудеса творили. Вы помните, они фальшивили. Судьбой несомые песчинки они мечтали о починке. А вы настройщиком работали. И в их болезненном оскале струну спустившую искали, натягивали, как бы походя, чинили пристально и точно колки, педали, молоточки, кончалось действо, падал занавес, звучали радостные юно, настроенные вами струны, и плыл над ним, словно матери, дыхание над спасенным сыном, истошный запах медицины. Профессор, дремлете, сон в руку вам, он редкий гость у вас, я тоже. не разбужу, не потревожу. У вас так тихо здесь, и в голову такие мысли лезут, если сидеть и думать в вашем кресле. Вот стол, а под стеклом история. Она родные лица копит, ее желтеющие копоти уже покрыла фотографии, усадьбы, головы, трамваи. Осадок этот не смывает. Какие ухажеры желтые, утомных дам, сидящих рядом, какие желтые наряды. Вот желтый мальчик с желтой мамою среди желтеющего леса. Ах, Боже, это вы, профессор. Я замираю. Мне не верится. Мне страшно. Половодье это осеннего, больного цвета. А вы на эти фотографии глядите с тихою печалью, их желтизны не замечая. Ведь то, что для меня минувшее, для вас не минуло. Напротив, оно из крови и из плоти. Оно как старое строение, бездушно ставнями брецая, стоит, покинуто жильцами, в него никто уже не вселится. Но для кого-нибудь, хоть и режьте, оно заселено, как прежде. Он убегает в зелень дворика и радостно крадется к двери. В ее безжизненность не верит. Профессор, спите. Пусть вам грезится, как нескончаемые руки. К вам тянут правнуки и внуки. И пусть никто из них не ведает, как скоро им войти, как скоро в свою желтеющую пору. Вы дом, профессор, но особенный. Неординарный дом, не гладкий, таинственный, старинной кладки. Таких домов уже не строится. К чему возиться еле-еле, когда есть блоки и панели, неделя и готово здание, оштукатурено и вроде незыблемо, но год проходит, его уже изъели трещины, дом болен, у него ломота, он свалится без капремонта. Издревле каменщиков будущих отцы учили не бояться замешивать в растворе яйца, сметану, сливки, черта, дьявола. Раствору это приносило неведомую нынче силу. Вы этой силы не обижены. Ищу с настойчивостью вора, в чем тайна вашего раствора. Ну что же, что в него замешано? Без сожаления, без меры, любовь, надежда, честность и вера. Пустой ларчик не откроется. Довольно этих катавасий. А ларчик просто открывался, профессор, вы. Пока вы дышите, весь от фундамента до крыши, принадлежите тем, кто дышит. И это общее дыхание врачует вас и омывает, как вечная вода живая. Она несет слова и почести. Но расквитаться ли словами за все содеянное вами? Теперь, когда все глубже спится вам, я ведаю одну награду. Благоговейно помнить, рядом спит беззащитно, спит натруженно, тяжело искрестив ладони, старинный дом в старинном. Одной очень старой песни, которую я очень давно не пел. Вот эту песню я действительно очень давно не пел. Написана она была, по-моему, в 64-м году. Что? Вот. И было довольно такое, ну, забавное событие с ее названием. Вообще-то я ее, когда написал, я ее назвал «Как много на земле земли». Вот. Я ее написал, и она мне тотчас же после написания не понравилась. И я ее все-таки спел. Ну, все-таки обидно написал и не спеть. Я ее спел знакомым ребятам и бардам. И это сопроводил такими словами. Вы знаете, ребят, в общем, это я вам так просто пою, а вообще-то я ее собираюсь отправить в мусоропровод. Вот. Ну и все вроде бы. И вдруг на прошло месяц, два, три, не помню сколько, на одном из выступлений приходит мне записка. Спойте, пожалуйста, вашу мусоропроводную песню. Вот я вам сейчас ее, значит, и спою. Земли чьи вечереющие зарево густые вьюги замели, густые вьюги замели, дожди замученные залили. Она протягивает к нам свои чернеющие полосы и уплывает от окна, и уплывает от окна, лобастом чащегося поезда. Над ней кочующий туман, за ней неведомые бездонные, на ней построить бы дома, на ней построить бы дома, но до сих пор она бездонна. Излучая черный свет из белизны ее расстеленной, зрачки проталин смотрят вслед, зрачки проталин смотрят вслед, светло прощально и растеряно. Неуютом, ни карманом мы живем, самообманом, и ни посевом, ни жневьем, а надеждою живем, а надежда верой и любовью между небом и землей, вроде капли дождевой. Согласитесь, ведь никак не обойтись без этой капли, что на помощь к нам спешит в пору засухи души. А на жестокосердной почве не растут, уже это точно, милосердия цветы и деревья доброты. Сердце рвется от рыданий неисполненных желаний, на дождинке этой роли поубавить нашу боль. Ну а то, что мне, бродяге, не хватает этой влаги, так всегда, чем больше пьешь, тем острее жажды нож. Сколько б тучи и печали наши дни не омрачали, как бы ни старался век сотворить из нас коллег, что ж на этот самый случай дан нам веры хлеб горючий, соль любви, что так сладка, и надежды два глотка. Мы не волены собой распоряжаться, но кажется порой, на первый взгляд, что можем все и с возрастом сражаться, и падать, чтобы снова подниматься, наотмашь жить и верить наугад. Но есть исход и точка для отсчета от той грозы, где первый был раскат, от той прямой, где нету поворота, где крылья вырастают для полета, для счастья, как в народе говорят. И не страшась опасности сорваться, и не рассчитавши прочности запас, все жаждешь налюбиться, надышаться в дождях волос и в запахе акации, желая утонуть в который раз. Но этот вечный бой, увы, не вечен, и неизвестно, за каким углом назначит смерть положенную встречу, и, снявши шляпу, скажет: добрый вечер, пора, мой друг, покинуть этот дом. Да будет так, и все ж, куда ни гляну, ликует звук и дышит светотень. Не умираем мы, а как ни странно, искать уходим синюю поляну, воздушный шар и затонувший день. Воздушный шар и затонувший день. Ты крупица, я крупица, нас с тобою двое. Из таких крупиц водится бережок намоет, бережок намоет, зыбь песочком поиграет, пока не наскучит. Господин, хороший случай врозь не разбросает, врозь не разбросает и погонит прочь из дому к берегу иному. Тебя влево, меня вправо, вот и вся забава. Вот и вся забава. Разметел по белу свету, отыщи, попробуй. Ни ответа, ни привета не дождаться, чтобы... Не дождаться, чтобы, как принять такую участь, что все это значит. Вместе маются друг с другом, а в разлуке плачут. А в разлуке плачут. Ты крупица, я крупица, нас с тобою двое. Из таких крупиц водица бережок намоет, бережок намоет. Thank you.